хозяин Шато Нуара, буквально черный замок. Случилось это в те дни, когда немецкие полчища буквально наводнили Францию. Разбитая армия молодой республики отступила за Эн на север и за Луару на юг. От Рейна внутрь страны неудержимо стремились три потока вооруженных людей. Эти потоки то отделялись друг от друга, то сближались, но все передвижения имели своей целью Париж, вокруг которого они должны были слиться в одно громадное озеро. От этого озера, в свою очередь, стали отделяться реки. Одна потекла к северу, другая – к югу, вплоть до Орлеана, третья – на запад, в Нормандию. Многие из немецких солдат впервые в своей жизни увидели море. Их кони купались в соленых волнах около Диеппа. Гнев и скорбь овладели французами. Враг наложил клеймо позора на их прекрасную родину. Они сражались за Отечество, но были побеждены. Они боролись и ничего не могли сделать с этой сильной кавалерией, с бесчисленными пехотинцами, с ужасными артиллерийскими орудиями. Иноплеменники, захватившие их родину, были неуязвимы в массе. Единственное, что оставалось французам, это бить их поодиночке. Тут еще можно было уравнять шансы. Храбрый француз мог заставить немца пожалеть о том дне, когда он оставил берега Рейна, и таким-то образом вспыхнуло совсем особенное, незаписанное в летописях осад и сражений война. Это была война отдельных людей, где главную роль играли убийства из-за угла и грубая репрессия. Особенно сильно пострадал от такой войны начальник 24-го Познанского пехотного полка, полковник фон Грам. Стоял он со своим полком в нормандском городке Лес-Андели, а его аванпосты и пикеты были рассредоточены вокруг города, в деревушках и хуторках окрестности. Французских войск нигде поблизости не было. Но, несмотря на это, каждый день полковнику приходилось выслушивать пренеприятные рапорты. То часовой оказался убитым на своем посту, то пропала без вести партия солдат, отправившихся на поиски провианта. От подобных известий полковник фон Грам обыкновенно приходил в ярость, и пламя пожара охватывало хутора, ближайшие к месту преступления, и деревенские жители дрожали. Но экзекуции пользы не приносили. И на следующее утро начиналась та же самая история. Что ни делал полковник, он никак не мог усмирить своих невидимых врагов. По некоторым признакам можно было догадаться, что преступления совершались одной и той же рукой, имели один источник. Полковник фон Грам попробовал, как было уже сказано, отвечать на насилие насилиями и потерпел неудачу. Тогда он обратился к помощи золота. Всем окрестным крестьянам было объявлено, что тот, кто укажет преступника, получит 500 франков награды. Однако никто не откликнулся. Награду пришлось повысить до 800 франков. Но крестьяне и на этот раз оказались неподкупны. А когда неизвестный враг зарезал капрала, полковник добрался до 1000 франков. Этой суммой ему удалось купить душу одного рабочего на ферме, некоего Франсуа Режана. Скупость пересилила в том ненависть к немцам. «Ты говоришь, что знаешь виновника всех преступлений?» С презрением оглядев рабочего, спросил прусский полковник. Перед ним стояло существо в синей блузе, весьма похожее на крысу. «Да, полковник, знаю». «Кто же он такой?» «А насчет 1000 франков как же?» «Ты не получишь ни гроша до тех пор, покуда я не проверю твоих слов». «Ну, так кто убивал моих солдат?» «Граф де Эстаж из Черного замка». «Лжешь!» — сердито закричал полковник. «Образованный человек и дворянин не может делать подобных мерзостей». Крестьянин пожал плечами. «Ну, полковник, сразу видать, вы не знаете графа. Все убийства — его рук дело. Я вам говорю правду, и ни капельки не боюсь вашей проверки. Граф из Черного замка — очень жестокий человек. Он и прежде-то был не из добреньких, ну а теперь превратился прямо-таки в зверя. Это на него, извольте видеть, смерть сына подействовала. Сынка-то его, видите ли, взяли в плен, подуя. Оттуда его отправили в Германию. А после он бежал и помер. У графа был один только сын. Его смерть просто свела старика с ума. Мы промеж себя его за сумасшедшего почитаем. Он собрал своих крестьян и начал охотиться за немецкой армией. Скольких он убил, не могу сказать, а только знаю, что он у всех убитых крест на лбу вырезает. Крест — это герб его фамилии. Франсуа Рижан говорил правду. У всех убитых над бровями оказывался точно охотничьим ножом вырезанный Андреевский крест. Полковник наклонился над столом и стал водить пальцем по карте. «Черный замок отстоит отсюда не далее, чем на 4 лиги», — сказал он. 3 лиги и километр, полковник». «Место знаешь?» «Как же! Я там работал, нападенный». Полковник фон Грамм позвонил. «Да, этому человеку есть, и задержи его», — сказал он вошедшему сержанту. «За что же меня задерживать, полковник? Я все вам сказал». «Ты будешь нашим проводником». «Проводником? А граф? Помилуй Господи, попасть в его руки! Ах, полковник!» Прусский полковник махнул рукой, давая Рижану понять, чтобы он молчал. «Пошли ко мне немедленно капитана Баумгартена», — сказал он, обращаясь к сержанту. Капитан явился немедленно. Это был человек средних лет, с голубыми глазами и непомерно развитыми челюстями. Лицо у капитана Баумгартена было кирпично-красное, за исключением верхней части лба, которая, будучи защищенной от воздуха и солнца медной каской, сохранила белый, точно слоновая кость, цвет. Рыжие усы лихо закручены вверх, совершенно плешивая голова блестела, как зеркало. Младшие офицеры, шутки ради, подкрадывались к капитану сзади и, глядя в лысину, подкручивали себе усы. Капитан считался несколько медлительным, но надежным и храбрым офицером. Полковник, безусловно, доверял ему. «Вы отправитесь этой ночью в Черный замок, капитан», — произнес полковник фон Грамм. «Проводника я вам достал. Вы арестуете графа и приведете его сюда. Если он будет сопротивляться, можете его застрелить». «Сколько людей брать с собой, полковник?» «Мы окружены шпионами, и надо беспокоиться о том, чтобы захватить его врасплох. Он не должен знать, что мы за ним охотимся. Если взять много солдат, все заметят наши приготовления. С другой стороны, нам нельзя рисковать. вас могут окружить. Полковник, я вот как поступлю. Я двинусь на север, и все подумают, что вы меня отправили к генералу Гебену. А затем, поглядите-ка, вот тут на карте я поверну на эту дорогу, и мы окружим Черный замок, прежде чем французы успеют опомниться. Полагаю, что при таком плане мне будет достаточно 20 солдат. Очень хорошо, капитан. Надеюсь увидеться с вами и вашим пленником завтра утром. Была холодная декабрьская ночь, когда капитан Баумгартен и его 20 познанцев выступили из Ле-Сан-Дели и двинулись по большой дороге в северо-западном направлении. Пройдя 2 мили, отряд повернул на узкую лесную тропинку и быстро двинулся к цели своего похода. Моросил холодный мелкий дождь, и капли его стучали по сучьям высоких тополей или шуршали в мертвой траве лужаек. Капитан шел впереди, рядом со старым сержантом Мозером, который крепко держал за руку Франсуа Рижана. Предварительно он успел шепнуть французу на ухо, что в случае внезапного нападения первая пуля, которая вылетит из винтовки, будет направлена ему в висок. Сзади шлепали по мокрой земле 20 пехотинцев, пряча лица от дождя и спотыкаясь в темноте. Солдаты знали, куда и зачем они идут, и радовались. Им хотелось отомстить за смерть товарищей. Из Ле-Сан-Дели отряд вышел около 8 часов вечера. В 11:30 их проводник остановился перед воротами. Ворота железные, решетчатые и укрепленные между 2 каменными столбами с геральдическими украшениями. Стен давно не существовало, и камни покрылись терновыми кустами и травой. Прусаки проникли внутрь и начали осторожно подвигаться вперед по дубовой аллее, засыпанной опавшими листьями. Пройдя аллею, они остановились и начали оглядывать местность. Перед ними находился Черный замок. Луна, выглянувшая из-за дождевых туч, обливала старый дом серебряными лучами. Дом имел вид латинской буквы «Л». В середине виднелась низкая сводчатая дверь. Ряды маленьких окон напоминали открытые бойницы броненосца. Темная крыша обрывалась по углам, где возвышались 4 небольших башенки. Дом словно спал в лунном безмолвии. В одном из окон нижнего этажа сиял одинокий огонек. Капитан начал шепотом отдавать приказания. Некоторым из солдат он велел стеречь парадный вход, другим было поручено прокрасться к западной двери. Одни стали на караул у восточной части дома, другие — у западной. Сам он, сержантом, прокрался на цыпочках к освещенному окошку. За ним была небольшая и убого обставленная комната. В кресле сидел пожилой человек в халате и читал при свете оплывающей свечи изорванную газету. Рядом с ним на столе стояла бутылка с белым вином и наполовину опорожненный стакан. Сержант постучал штыком в окно. Старик пронзительно взвизгнул и вскочил с кресла. «Молчать! Или вы умрете! Дом окружен! Бежать некуда! Идите и немедленно отоприте нам дверь! Если вы ослушаетесь, вам не будет пощады!» «Ради бога, не стреляйте! Я отопру дверь! Отопру!» И старик со смятой газетой в руке бросился вон из комнаты. Через секунду послышалось звяканье замков, стук поднимаемых болтов, и маленькая дверь отворилась. Прусаки ворвались в вымощенный каменными плитами проход. «Где владелец черного замка, граф де Эсташ?» «Мой господин? Его нет дома». «Это ночью-то. Если вы лжете, то прощайте с жизнью». «Я говорю правду, сударь, его сиятельство нет дома». «А где же он?» «Я не знаю». «Что он делает сейчас?» «Не могу сказать. Сударь, вы напрасно в меня целитесь. Убейте меня, коли угодно, но чего я не знаю, того не могу вам сообщить». «И часто граф так отлучается по ночам?» «Часто». «И когда он возвращается домой?» «На рассвете». Капитан Баумгартен отпустил крепкое немецкое ругательство. Выходит, он даром потратил день. Ответы этого человека были искренни, и, конечно, он говорил правду. Впрочем, этого следовало ожидать. Так или иначе, но нужно все-таки обыскать дом и удостовериться в отсутствии хозяина. Поставив пикеты у обеих дверей, капитан и сержант пошли по дому вслед за дрожащим дворецким. Свеча плясала в его руке, и странные тени бегали по старинным обоям и резному дубовому потолку. Таким образом, осмотрели весь дом, начиная от громадной, вымощенной каменными плитами кухни и кончая столовой во втором этаже, оказавшейся огромной залой с хорами для музыкантов. Стены ее были обшиты почерневшими от времени панелями. И всюду ни души. В самом верхнем этаже, на чердаке, они нашли пожилую жену дворецкого, Мари. Муж и жена были единственными слугами графа. Самого же его нигде в доме не было. Даже следов его присутствия не замечалось. Обыск продолжался долго, и прошло много времени, прежде чем капитан Баумгартен удостоверился в справедливости слов дворецкого. Трудно было осматривать этот дом. Узкие, крутые лестницы, по которым нельзя идти вдвоем в ряд, перемежались темными, извилистыми коридорами. Стены были так толсты, что звуки из соседней комнаты совсем не долетали. Капитан Баумгартен топал ногами, срывал занавесы, тыкал саблей в углы, надеясь обнаружить потайные места, но эти поиски не привели никаким результатам. «Вот что я думаю», — сказал он по-немецки своему помощнику. «Вы, сержант, приглядывайте за этим молодцом и не позволяйте ему ни с кем сообщаться. Слушаю, господин капитан. 4 человек поместить в залу у передней двери и столько же у задней. Похоже, что на рассвете птичка прилетит в свое гнездышко». «А прочие солдаты, господин капитан?» «Пусть отправляются на кухню ужинать. Этот человек должен подать нам вина и мясо. Погода сегодня отвратительная, и будет лучше, если мы проведем ночь здесь, чем в дороге». «А вы сами где устроитесь, господин капитан?» «Я поужинаю здесь, в столовой. Дрова в камине есть, и его легко затопить. В случае тревоги вы меня позовете». «Эй, вы! Что вы можете дать нам на ужин?» «Увы, сударь, были времена, когда я мог ответить на этот вопрос все, что не пожелаете, но теперь я могу найти для вас только бутылку молодого кларета и холодного цыпленка». «Ну что ж, этого достаточно. Пошлите с ним солдата, сержант, и если он вздумает шутки шутить, пусть солдат всадит ему в брюхо штык». Капитан Баумгартен был старый служака, прослужив много лет в Восточной Пруссии и приняв участие в богемской кампании, он в совершенстве постиг искусство с комфортом устраиваться в неприятельских странах. Пока дворецкий хлопотал над ужином, он начал готовиться к комфортабельному отдыху на ночь. Капитан зажег все 10 свечей на канделябре, который стоял посреди стола. Огонь в камине уже пылал, причем дрова весело потрескивали и выкидывали по временам клубы голубого дыма. Капитан приблизился к окну и выглянул во двор. Луна снова скрылась в тучах, и шел сильный дождь. Слышны были глухие завывания ветра и шум гнущихся под его напором деревьев. Капитану стало особенно приятно, что он находится в эту бурную ночь в теплой и светлой комнате, и он с удвоенным удовольствием принялся за холодную курицу и кларет, который ему подал дворецкий. После долгой ходьбы он чувствовал усталость и голод. Отстегнув саблю, сняв револьвер и каску, он положил все это на кресло рядом с собой, а затем с аппетитом принялся есть. Поужинав, он налил стакан вина, закурил сигарету и, развалившись в кресле, огляделся.